Понаблюдал, прислушался к непривычной тишине и поспешил к сундуку. Первым делом поснимал с себя все оружие, проверил его, поставил на предохранители. Затем с некоторыми мучениями стал снимать с себя сюртук. Вот тут и вернулась молодая целительница. В одной руке она несла коробку со светильником, мыльными и банными принадлежностями. Во второй – огромный таз, который наверняка прачки использовали для стирок. На плечах висела огромная простыня-полотенце. Не успела она таз поставить на пол, а коробку на стол, как следом за ней вошли две кухарки, которые с каменными лицами поставили на пол по два ведра с холодной водой и почти кипятком. После чего повернулись и без лишнего словечка или косого взгляда вышли. Дверь тут же опять была подперта изнутри, а добровольная мойщица приступила к своим новым обязанностям. Два ведра воды смешала в тазу, заняв его по глубине только на четверть, а затем ураганом крутнулась вокруг замершего на месте чужестранца. И сюртук сняла, словно пушинку, и все остальное. Потом подвела за руку, как маленького ребенка, к тазу и приказала: «Садись». Пришлось усесться по-турецки и, зажмурив глаза, затолкав стыд и совесть неизвестно в какие глубины сознания, отдаться удовольствию омовения. Нежные женские ладошки мылили ему голову и тело, массировали сжатые мышцы, нежными касаниями и поглаживаниями расслабляли и полностью снимали внутреннее напряжение. Время от времени взлетал ковшик, выливая на голову приятную порцию парной воды. И на фоне всего этого звучал тихий, нежный голосок, который рассказывал одновременно и ни о чем, и обо всем на свете. И что самое смешное или странное, за все время омовения тело Дмитрия Святозарова ни разу не пошло на поводу мыслей о плотских утехах, да и самих этих мыслей практически не было. Так, легкий фон, скорее любопытство или озадаченность. Что это со мной творится? Неужели стал импотентом, или это последствия пережитых трансформаций организма? Странно, ведь еще совсем недавно я желал эту женщину, и когда представлял ее в своих объятиях, во мне все сразу вскипало и вставало. А что сейчас? Чудеса. Но зато какие приятные чудеса. Увы, все хорошие когда-нибудь докончаются. Майлина подняла графа на ноги, накинула простыню, растерла до красноты и изуда кожи и уложила на кровать на чистые простыни. Когда только успела поменять, прикрыла одеялом и опять вернулась к месту омовения. Сменила воду в тазу и после этого погасила свет. Наивная, мылась в полной темноте, хотя наверняка догадывалась, что лежащий на кровати Гульдин ее прекрасно видит, потому что слишком уж чувственные и страшно соблазнительные позы порой принимала. Вот эти позы и вогнали Дмитрия вначале в жар, а потом в то самое состояние, когда все кипит и поднимается. Какие-то подспудные запреты в сознании и бастионы сомнений стали рушиться, как под ударами цунами. Вернулось сильное плотское желание, в голове замелькали удивительно прекрасные картинки предстоящих постельных развлечений, а инстинкт продолжения рода восторжествовал окончательно. Да, это будет наша ночь, да, Майлина воистину снилась мне в снах давно, сознание давно предвидело нашу встречу. Какие же у нее сладкие, манящие губы. Он так представил их первый поцелуй, что прикрыл глаза, замер весь в ожидании, и вдруг все его естество пронзила истинная память подобных поцелуев. Он уже целовал точно такие же губы, он уже пил когда-то из этих уст нектар желаний, страсти и восторга, он уже обладал этим вот упругим и манящим телом, он уже сливался с ним в страстной истоме, длящейся порой целыми сутками, он уже помнил аромат этого тела и каждый нежный изгиб, и без всякого перехода разгоряченное тело вдруг окутал ледяной озноб. Что? Как это, сутками? И почему тогда не помню лица, а только губы? И почему только помню туман восторженных поцелуев? С кем это я так мог упиваться влюбленностью? Да будь такое чудо со мной наяву, я бы ни единственного мгновения не забыл. Так я вроде и не забыл. Где же тогда остальные мгновения? Что за выборочные отрывки? Или это все-таки виновата моя изощренная фантазия? Слишком долго ждал и искал свою идеальную женщину, так ведь, Майлина? Мамочки, она очень похожа на идеальную мечту, но не идеальная. Или что? Ао, что за напасть? Что за дикие мысли в голове? Или я схожу с ума? А может, уже сошел? Голова и в самом деле напоминала морозильную камеру, резко брошенную в пламя большой печи. Даже больно стало от мечущихся в беспорядке мысли и вращающегося, словно в центрифуге, сознания. Только и всплыла одна отчетливая аксиома в голове. Физический человек умирает только раз, а вот количество моральных смертей может растягиваться до бесконечности. Естественно, что разум попытался противопоставить этой аксиоме контрдоводы. А что случается, если человек частично теряет память? Ведь практически вся его утерянная жизнь – это смерть. Полная смерть, в том числе и физическая. Если я не вспомню, то умер. Умер и теперь воскрес для другой жизни. А, ерунда или нет, или все-таки постараться вспомнить. Тем временем Майлина закончила мыться, быстро вытерлась и юркнула к графу под одеяло. Но, прикоснувшись к нему со спины и попытавшись обнять окаменевшее от озноба тело, замерла сама в какой-то внезапной прострации. Видимо, пыталась еще раз прогнать в своей памяти все действия и отыскать главную ошибку. Отыскать главную причину того, что вот этот желанный ею и явно желающий ее мужчина сейчас отгородился от всего мира и ушел в неведомые дали. Настолько неведомые, что и сам позабыл, как они выглядят и что обозначают в его жизни. Будь на месте целительницы иная женщина, она бы повела себя совершенно иначе. Обиделась бы или закатила истерику. Вскочила бы и ушла или, наоборот, определенными ласками заставила зажечься и сгрести партнершу в объятиях. Но девушка была слишком умна для совершения таких необдуманных поступков. Поэтому не стала ничего предпринимать. Расслабилась, уняла трепет своего сердечка и попыталась уснуть с твердой уверенностью в своей правоте. Он мне нужен весь и навсегда, а не частями и временно. Так что лучше подождать. Если он меня полюбит, то крепко, с максимальной самоотдачей и до самой смерти. В том числе и с четким осознанием, что его забытое прошлое никогда не вернется в нашу жизнь. Вскоре странная, полностью обнаженная, тесно прижавшаяся друг к другу на узкой кровати пара, не обменявшаяся даже единственным поцелуем, крепко спала. Впрочем, как и подавляющее большинство людей в форте, обретших новую надежду и уверенность в завтрашнем дне. Глава 17. Эпицентр событий. Его императорское величество Тилиан V, видимо, имел время для подробного рассказа о свалившихся на его голову бедах, потому что не спешил как можно скорее остаться с верховным целителем наедине. Еще и шепнул при первой же возможности: «Здесь я отдыхаю душой и телом, так что не торопи меня и дай спокойно расслабиться». Ответного ворчания ректора он не расслышал. «Хаэм, не торопи, делать мне больше нечего, как только бродить по замку, академии дохвастаться нашими успехами. Работа ждет, но лично отвертеться от сопровождения высочайшего гостя свирепой долины никак не получалось, и не положено было, и не отпускали его ни на шаг от императорского величества, закидывая вопросами да восторгаясь ответами. Хорошо еще, что всех основных ученых удалось разослать с мелкими заданиями, а на самом деле отправить на полигон, где срочно завершалось создание и оснащение кокона ловушки под кодовым названием «Проба-2». Кстати, такое название придумал никто иной, как разумный кальмар Прусвет, который помогал команде в меру своих немалых возможностей и в силу своего неусидчивого темперамента. Когда его спросили о поводе для такого названия, он хвастливо заявил: «Когда я с графской четой Светозаровых сидел в одной тюрьме, мы сообща пришли к единому выводу. У любого разумного существа имеется всего одна попытка, чтобы вырваться из западни, и эта попытка должна быть реализована в течение первых, максимум вторых суток. В противном случае пленник застревает в рабстве надолго. Но если он успевает вырваться из ловушки, то пытается отомстить своему тюремщику опять-таки очень быстро. И вот если тюремщик имеет в запасе более мощную ловушку, он опять поймает сбежавшего пленника, но уже навсегда. Купидона Азарова мы в свое время успели опередить, и он нам больше сюрпризов сделать не успел, за что сейчас и засел навеки вечные своей живой плотью в неживом камне. Вот Дмитрий и говорил, что вторая ловушка должна называться «Проба-2». Объяснение было признано сумбурным и непоследовательным, раскритиковано в пух и прах, но название тем не менее прижилось. То есть проект, пусть и с задержкой из-за нежданного визита первого лица чуть ли не всего мира зелени, но двигался к завершению. Тем более, что благодаря постоянному мысленному контакту с Эрлианой ректор Академии был в курсе любой неувязки или трудности, и умудрялся решать некоторые проблемы, сидя за одним столом с императором и чуть ли с ним не в обнимку. Но тот тоже отличался невероятной хитростью и уникальной наблюдательностью. Недаром умел анализировать и делать далеко идущие выводы по самым незначительным деталям в политике или по невольной мимике человека, находящегося в ключевой позиции при данном раскладе игры. Поэтому Тилиан V и не выдержал, спросив в упор: «Куда это ты все время мыслями улетаешь, словно и не со мной сейчас беседуешь?» «Пытаюсь предугадать, Что у тебя за беды и какие действия по каждому возможному варианту мы можем предпринять?» Не ушел далеко от истины Титилбрайс, потому такой ответ прозвучал более чем откровенно. «Да и у меня проблем, не стану скрывать, хватает. Только одно это нежданное отсутствие графа выбивает из всего графика работы уже давно спланированных исследований. Понимаю, понимаю. Ну так ведь у вас здесь уже некоторое время». Император пристально смотрел в глаза ректора, словно пытаясь его загипнотизировать. «Не только граф умеет между мирами мотаться, верно?» На последнем слове он сделал особое ударение и пригнулся еще ближе. «Понятно, что тягаться с целителем высочайшего, четвертого уровня император Риллии мечтать не мог. Все его талисманы и гроша ломаного против такого мага не стоили, да и сделаны были никем иным, как самим Тителом. Но сейчас Брайс сделал вид, что заволновался. С чего ты взял, Хаэм? Я все знаю, что творится в моей империи», — высокопарно изрек высокий гость, но тут же получил в ответ нравоучительную шпильку. «Нашей, а не моей. В мире зелени, где каждый человек от рождения мог исцелять в себе большинство болезней, ложь и неверное правление в высшей инстанции искоренялись довольно быстро на всех континентах и во всех государствах. Причем везде по-разному народ мог сместить находящегося на троне императора, короля, князя, а то и верховенствующего барона. Благодаря своему дару они могли устраивать тайное голосование, и не было случаев в мире, за исключением Успенской империи, чтобы воля народа не исполнялась практически немедленно. В империи Рилли синекура императора считалась практически пожизненной, да и старшему наследнику корона переходила порой плавно и без сбоев. Но право наследования и коронация утверждались всенародным голосованием. Не нравится принц — смена династии. А если и новый император не подходит, то, несмотря на пожизненное избрание, и на него имелись рычаги устранения. Более половины недовольных среди подданных, и цветущий, порой молодой мужчина умирал от неизлечимых, причем неизлечимых даже целителями четвертого уровня, болезней. Вот и получилось, что синекура, но с весьма опасным двойным дном. И никто, никогда, даже в порыве лести или редкого подхалимажа, не мог заявить первому лицу в государстве: «Империя твоего величества». Империя Рилли принадлежала всем в ней обитающим поровну и с одинаковой долей ответственности. Ну а уж верховному целителю народу было написано останавливать правителя и время от времени указывать ему на неуместность чрезмерных амбиций. Сработало и на этот раз. Тилиан с досадой мотнул головой, не цепляясь к словам. «В любом случае, Рилли моя, и страна, и родина, и призвание. И ты понимаешь, что я под этим подразумеваю. Но и разговор ты увел в сторону, а меня очень интересует возможность зачисления в штат придворных отдельно взятого торговца. Ну да, ну да, ты вон уже графа динозавров в придворные записывал, и не только в придворные. Я и породниться был не против». Император напомнил о близких отношениях в прошлом, которые существовали между принцессой и Дмитрием. «Ты, может, и хотел, а вот дочь твоя гонор решила показать, да не на того напала. И в итоге что? Никакого родства из-за плохого воспитания. Умеешь же ты о хорошем напомнить». Еще больше раздосадовался высочайший гость свирепой долины. Но с другой стороны, впредь ей наука будет, и уж следующего торговца никак не упустит. «Не понял», — поразился ректор, — «ведь твоя дочь уже помолвлена, была. Пару дней назад помолвка расторгнута по причине несхождения характеров. Так что, возвращаясь к поднятой теме разговора, надо постараться свести нового торговца с принцессой. Причем быстро, пока она свободна от толп своих воздыхателей». Эрлиона, все прекрасно слышащая, мысленно вмешалась в разговор, общаясь только с Брайсом. «Папа Титил, кажется, твой коронованный приятель слышал звон, да не понял, откуда он. Видимо, шпионы или наблюдатели доложили наверх, а в столице сделали неправильные выводы, ошиблись в возрасте или в принадлежности к полу. Так что можешь смело его знакомить со всеми стажерами папы Димы. Только про меня не рассказывай, а то Шуэслав обидится, что я у него тайно обучаюсь. Да я ему прямо сейчас все и растолкую популярно», — развеселился верховный целитель. «Ведь не по этим матримониальным делам он прибыл в долину. Кстати, что ты там уже насобирала из подслушанных разговоров придворных? Кое-что вырисовывается, но пока не уверена, ввиду обработку всех оброненных словечек и недоговоренностей. Ладно, как нащупаешь тему, дашь мне знать, постараюсь своего приятеля порадовать старческой проницательностью». Ну а вслух Титил продолжил такую якобы вожделенную для собеседника тему: «То есть хочешь для дочки жениха всемирно известного? Хватит притворяться, рассказывай конкретно. потребовал Тилиан Пятый. Хорошо, первые кандидатки, которые проходят под обозначением стажеры, это родная сестра графа и его милая супруга, но они пока так же далеки от перемещения между мирами, как и ты. Ну, с этими все понятно, мог бы и не упоминать. Ты о мужчинах рассказывай. И кстати, почему до сих пор графская чета не наметила точную дату свадьбы? Это безобразие и неуважение к империи. А зачем на меня кричать? Вот у графской четы и поинтересуешься о свадьбе. Я по научной части и по целительской деятельности выступаю. Да так вот, есть и мужчина. Статный, видный и уже умудряется видеть легкий контур створа между мирами. Вот-вот-вот, кто он? О нем подробнее, пожалуйста. Высокий, с отличной осанкой, немного лысоват, правда. А лет сколько? 115-й пошел, но выглядит на 40, максимум на 50. Император прищурился с подозрением. Ты что, издеваешься? Или, может, сам на старость лет хочешь мою дочь в жены взять? А что, ты ведь еще моложе, еще и сотни не стукнуло. А, ты мне про молодых и здоровых рассказывай. Про здоровых, так про здоровых. Баюнг из мира Ба, красавец, силач, воин. За долгую спячку подрастерял свою память, так что помнит себя 30-летним, хотя и выглядит на 40. Раньше смотрелся старше, но его уже помаленьку омолаживаем. Хотя в принципе такой возраст не проблема, задумался Тилиан. Но вот вижу по твоей хитрой физиономии, что и с этим что-то не так. Признавайся, в чем подвох? Да он слишком уж высок, как ты. Ректор имел рост баскетболиста в 205 сантиметров. Нет, гораздо выше, все 3,5 метра. Нет уж, слишком экзотично получается, хотя моя экстравагантная дочь может и за такое оригинальное тело ухватиться. Но я его вроде как не вижу. Взгляд императора заметался по банкетному залу. Занят он, нельзя ведь некоторые опыты ни в коем случае прерывать. Выгородил Брайс и в самом деле сильно занятого Баюнга. А есть кто-нибудь поменьше и помоложе? Как-нибудь, но это уже последний кандидат. Хатрис зовут, самый смышленый и перспективный. Причем уже совершил геройский поступок, побывав в замке торговцев с дивным названием «Свинг реальностей». О, то, что надо, зови его сюда. А не молод ли он будет тебе в зятья? Пусть бы еще пообтесался, заматерел, опыта поднабрался. Ага, опыта. А потом, как Дмитрия, какая-нибудь красотка, раз и уведет. Надо ковать железо, пока наковальня есть. Тем временем ректор мысленно попросил магическую сущность. Эрли, пригласи Хатриса подойти к нашему столу. Только напомни ему все-таки о правилах этикета, а то еще кто-нибудь взбесится. Ну ладно, сейчас пошлем за ним кого-нибудь. И сделал вид, что смотрит в противоположную от приближающегося стажера сторону. Тогда как юноша чинно приблизился к столу, отвесил выверенный, элегантный поклон императору и спросил. «Вы меня звали, господин ректор? Ах да, Хатрис, а я тебя везде высматриваю. Вот его императорское величество хотел тебя увидеть и оценить как будущего путешественника между мирами». И еле сдержался, чтобы не расхохотаться. Шутка удалась. Принцесса буквально ненавидела любого ухажера, который оказывался по возрасту младше ее хотя бы на месяц, а то и на несколько дней. К чести Тилиана, тот ни тоном, ни мимикой не выразил своего недовольства, мило поговорил со стажером, пригласил посетить столицу и обещал свое непосредственное покровительство. А когда юноша отошел, еще и удивил своего ученого собеседника. Отлично парень смотрится, к тому же перспективный, как никто иной. Так что, думаю, лет через 5 можно будет и свадебку сыграть. Прекрасный зять получится. Как думаешь, так ведь твоя дочь? Ректор не мог скрыть удивление. А что дочь? Это она сейчас молодая и глупая, ветреная. А за пару лет я ее как следует воспитаю, после чего она, наоборот, к молоденьким женихам потянется. Да и ради интересов империи следует забывать про всякие личные приоритеты. Только представь, как сразу возрастет авторитет нашего государства, если на него станет работать персональный торговец. Ну, насколько мне известно, торговцы всегда работали в первую очередь на себя и ни к каким государствам не привязывались. У них как бы имелось собственное, независимое от всего мира государство. Заметив отчаянную заинтересованность Тилиана Пятого, целитель в общих чертах рассказал о том, что стало известно со слов Шуэслава, хорошо знавшего о событиях полуторатысячелетней давности. Несколькими словами упомянул и о начавшейся конфронтации с самым подлым и вероломным врагом всех торговцев, кратко описал события в мире Ба и завершившуюся войну пушистых элисков с гигантами баюнгами. Вот как раз к тому времени как бы и время официального обеда окончилось. Ну и понятно, что настала пора делового разговора, того самого, из-за которого и прибыл так нежданно специальный поезд в свирепую долину. Для этого верховный целитель пригласил высшего правителя империи Рилли в свой кабинет и, оставшись с ним с глазу на глаз, отбросил все предписанные протоколом правила общения. «Ну и сколько ты будешь ходить вокруг да около? Такое впечатление, что ты решился отречься от короны и страшно этого стесняешься». Тилиан Пятый вдруг обозлился и заговорил резко и с нажимом. «А ты бы не стеснялся, если бы Академию Целительства нерадивые ученики растащили по камешку и скрылись в неизвестном направлении. Что за сравнение?» Даже обиделся Титил. «То простая корона, а тут целая Академия, и отношение любого ученика к ней как наивысшей святости. Ну да, ты еще начни утверждать, что новых Маурей и Арчевилов нельзя готовить и обучать в ином месте. А, ну, да можно в принципе», замялся ректор, но тут же перешел в наступление. «И я тебе давно предлагал нечто подобное построить в столице, так ты не соглашался и все плакался по поводу нищенского состояния казны. Вот и получилось, что только граф Дин свирепый шахматный не пожалел ни денег, ни сил, ни времени и создал все это великолепие, за что я ему буду благодарен до конца своей жизни и ученикам завещать буду, чтобы благодетелю руки целовали». Разговор на подобную тему между старыми знакомыми заходил уже не раз. При этом император буквально бесился, доказывая, что иначе и быть не могло, что он, дескать, думал о насущных делах Рилли и просто не имел права разбазаривать и так жалкие крохи всеобщего достояния. Как правило, в конце своих нелестных восклицаний Тилиан проходился и по личности самого торговца, называя его не иначе как хитрым и коварным пройдохой, который, пользуясь своими уникальными умениями, ввел собственную монополию на производство некоторых товаров и стал в итоге богаче, чем все правители зелени, вместе взятые. И естественно, чтобы хоть как-то замолить грехи алчной наживы и склонности к аферам перед общественностью, только и пытается откреститься постройкой Академии. Причем еще неизвестно, куда и в какие миры уйдет большая половина выпускников. В ответ верховный целитель чуть ли не с кулаками бросался защищать честь своего друга и соратника, доказывая, насколько тот щедрый, добрый и сознательный, приводя в пример его меценатство и финансовое содержание не только Всемирной Академии Целительства, но и сотни других, более мелких центров детского воспитания. Напоследок аргументировал цифрами доходов от всех вышеупомянутых оппонентам монополии и предъявлял статьи расходов, доказывая, что граф Дин чаще всего живет в долг и его частенько достают жадноватые кредиторы. То есть это была одна из любимых и необъятных тем для споров между двумя крупнейшими фигурами, знаменитыми по праву не только в Рилли, но и во всем мире зелени. По логике и привычке ожидалось, что и сейчас император пустится в спор, как всегда доказывая именно свое право на решение в последней инстанции и бешено отвергая в свой адрес все обвинения или даже намеки на некомпетентность или недальновидность. Но вышло все иначе. Тилиан Пятый вдруг ссутулился, взгляд его потух, а лоб прорезали глубокие складки печали. Неожиданная пауза в разговоре заполнилась тяжелыми вздохами, и только после этого стала приоткрываться правдой трагедия, рухнувшей на императора и его окружение беды. Ну да, ну да, в самом деле, и благодетель, и спаситель, что верховному целителю очень не понравилось. Теперь он уже точно поверил, что случилось нечто весьма неприятное и из ряда вон выходящее. А тут еще и Ирлиона наконец-то собрала сведения после прослушивания и сделала соответствующие выводы. «Папа, кажется, в столице совершена кража всех времен и народов. Подробности еще не могу понять, но вся, ты представляешь себе, вся казна исчезла из имперских хранилищ. Начальник личной стражи императорской семьи чуть ли не постоянно висит на телефонной связи и полунамеками продолжает выспрашивать у главного казначея и министра внутренних дел о том, как проходит следствие и что удалось отыскать. Но пока на след преступников так и не вышли. А во, как говорит твой папа Дима, нет слов, одни междометия. Тогда понятно, почему наш гость так тянет. Ему самому страшно в этом признаваться, потому что именно его и обвинят в первую очередь. А сама ведь понимаешь, как на нашей планете решается высшее правосудие. Больше половины подданных обозлятся, посчитают вором своего высшего правителя, и тот за два дня сляжет с летальным исходом. В самом деле беда. Но вслух не стал сразу показывать свою информированность, а, положа руку на плечо Тилиана Пятого, Постарался придать ему уверенности и присутствие духа. «Да ты не переживай так, рассказывай. В любом случае сделаем все, чтобы тебе помочь. Мы ведь тебе, как одному из самых лучших и честнейших императоров в нашей истории, верим. И ты знаешь, что в больших делах старые обиды или недоразумения не в счет». Высокий гость еще раз вздохнул и убитым тоном приступил к повествованию. «Обокрали. Полностью обокрали». Глава 18. Лесной рейд. За всю ночь защитников форта так никто больше и не побеспокоил. На несколько десятков потерявших своих хозяев прикормышей дозорные старались не обращать внимания и тем более тратить стрелы. И только дежурное отделение в количестве 10 крепких, жилистых воинов трудилось не покладая рук. Цепляли крючьями туши таранов, затягивали их в крепости там со всей сноровкой разделывали на мясные полуфабрикаты. Причем для внутреннего наполнения набиваемых колбас использовалось и нежное мясо некоторых съедобных прикормышей. То есть только благодаря трофеям этого ночного сражения несколько последующих дней над оплотом человечества будет куриться дымок и распространяться ароматный запах готовящихся копченостей. Но как только стало светать, на стены поднялись офицеры с комендантом, обозрели хозяйским взглядом окрестности и скомандовали подъем половине личного состава. То есть работы по срочному закапыванию ядовитых или отравленных останков начались еще задолго до завтрака. Ну и понятное дело, как всегда, особое внимание уделяли сбору стрел, основному боезапасу для борьбы с магическими тварями на дальнем расстоянии. Не будь такого многократного использования этого боезапаса, от укрепления давно остались бы только пустые, прогнившие постройки. Внутренняя жизнь в центральных строениях форта тоже начала набирать обороты с окончанием ночи. Как только во дворе забрезжил рассвет, Дмитрий проснулся сам и почувствовал, как со вздрагиванием выходит из сна Майлина. Полежав с минуту, затаив дыхание, девушка тихонько выскользнула из-под одеяла, быстренько оделась и выскочила из помещения, даже не скрипнув ни дверью, ни половицей. Словно бестелесная тень, неужели обиделась на меня до такой степени, что мы теперь станем врагами, или что она про меня там надумала, может, все-таки поймет и даст мне время для более отчетливого понимания, что мне хочется, все-таки я не смогу порадоваться нашим отношениям, если меня будут и дальше терзать такие вот невнятные и неопределенные воспоминания. Именно с такими мыслями Святозаров и понял, что больше не уснет, довольно бодро вскочил, размял залежавшееся на одном боку тело и быстренько, попутно одеваясь, сделал ревизию своего внутреннего состояния. Чудо самоизлечения не просто входило в финальную стадию по оздоровлению, но теперь уже окончательно показало, что ранее неизлечимые самостоятельно травмы, а то и несовместимые с жизнью, торговец научился устранять в течение нескольких дней. Единственное важное условие – это полноценное, даже чрезмерное питание. Очень чрезмерное. Получилось, как в той поговорке, про волка только присказка, а он уже на порог. Воспоминания о еде вызвали в желудке еле терпимые спазмы голода. И это при том, что и ужинал вчера пару раз, и после сражения съел за пятерых. И ведь совесть не позволит именно сейчас ввалиться на кухню и потребовать у кухарок предварительный завтрак. Или правильнее сказать разогревающий, а то и проще. Заморить червячка, и даже не червячка получается, а здоровенного удава. Пришлось срочно измышлять, чем бы занять свои мысли и отвлечься настолько, чтобы не вспоминать пока о еде. Лучшего способа, чем еще раз спокойно осмотреть свое оружие, не сыскать. Раскрыл ставни, перенес стол к окну и уже при первых лучах местного солнышка стал разбираться с теми предметами, которые казались ему незнакомыми и которые он не знал, как применять. Больше его заинтересовал предмет в виде продолговатого сундучка. Причем руки словно сами помнили предмет и могли обращаться с ним на ощупь. Вот этот край крышки сундука вроде как утапливается большим пальцем, значит, служит кнопкой пуска. Вот этими выпуклостями в ладони это утолщение держать к себе. А вот эту имитацию отверстия с противоположной тыльной стороны устройства направлять на. Дальше память буксовала. На кого или на что направлять? Ну и главное, для чего направлять? Просмотр внутренностей магическим сканированием показал невероятную сложность прибора, который запитывался к работе энергонакопительным кристаллом в виде алмаза величиной с горошину. Виднелась и знакомая матрица персональной настройки. Мало того, с тыльной стороны имелся некий энергопровод все к тому же алмазу, говорящий о том, что, подавая на него любую правильно сконцентрированную энергию, можно миниатюрный аккумулятор подзаряжать. Занятная штуковина. Скорее всего, и никто другой ею, кроме меня, не сможет пользоваться. И ведь наверняка я ее с собой недаром носил, если уж от другого убойного оружия отказался, которого в моем замке целый арсенал. Но вот что с ним делать дальше? Испытать, что ли? Прямо вот на этой толстенной наружной стене, вон какие бревна толстенные, и в два ряда. Крепость. Он уже и направил сундучок на стену, и кнопку приготовился нажать, да благоразумие остановило. Что за спешка? В самом деле, если уж испытывать вещь, а то и оружие с забытыми свойствами, то лучше это делать вне форта, а то и в лесу. Да и прислушавшись, прямо за стеной услышал голоса, наклонился в окно и обозрел тех самых мясников, которые разделывали туши таранов. Причем к раздельщикам присоединилось с полтора десятков женщин, и понятно, что шум там теперь стоял, словно на рынке в час пик. Проходящий мимо барон Данью приветственно махнул своей огромной ручищей. «Здорово, Дин, как спалось и как самочувствие?» После его вопросов чуть ли не все в огромном дворе притихли и уставились на выглядывающего из окна главного героя нынешней ночи. «Нормально, спасибо, и тебе здравствовать. Поход в лес не отменяется?» «Нет, как только позавтракаем, соберемся и в путь». Но спрятаться обратно в комнату и закрыть окно не дали вопросы одного из мясников. «В лес? Так почему мы об этом ничего не знаем? У нас все приправы и ароматные травки закончились. Чеснока ни дольки не осталось. Колбасы заправлять нечем. Может, и от нас пару человек пойдет?» Так как спрашивали конкретно у Дина, то он и ответил: «Да на здоровье. И не только одна пара, а и две может отправиться. Разницы большой не было. Пусть хоть половина обитателей форта идет. Прикрыть их сознание от магических атак хищников труда не составит». И только вернувшись в комнату, заметил, что уже не один. Майлина сидела на стуле, а на столе красовался поднос, переполненный блюдами и разносолами. «До завтрака еще есть время, так что можешь немного подкрепиться». «Соглашусь, но только с одним условием». Светозаров положил сундук в карман сюртука и присел на второй стул. «Если ты без всяких возражений будешь кушать со мной вместе, отговорка, что ты уже позавтракала, не принимается». «Ну ладно, только я и в самом деле не голодна». Но хитрость девушки не сработала. Сколько она клала себе на тарелку, столько и Дмитрий, сколько она откусывала, столько и он. Так что в конечном итоге и после небольшой шутливой перепалки она стала есть в полную силу. Набросился на еду и чужестранец. А когда сытая целительница откинулась на спинку стула, понял, что она уже больше не сможет в себя впихивать, и в два счета доел все оставшиеся. Похлопал затем себя по животу и глубокомысленно изрек: «Ну вот, теперь можно спокойно и на завтрак выдвигаться. У тебя просто поразительный аппетит». Не сдержалась Майлина от выражения восторга. «Богатырский. Ну да, недаром о таком, как я, говорят, что его легче убить, чем прокормить. Скажешь такое? Кормление в любом случае окупается старицей». Они вдвоем еще немного пошутили на тему излишнего обжорства и громадного плюса, которое дает в умении спасаться от ожирения умение исцелять. Девушка весело смеялась и выглядела, если не явно счастливой, то весьма довольной жизнью. После чего Дмитрий сделал определенные выводы и вздохнул с облегчением. «Кажется, она умней, чем я мог предполагать. Такими терпеливыми и дальновидными женщинами порой и королевы не бывают. А значит, она тем более достойна более осмысленного, искреннего и преданного отношения к ней. Так что не будем форсировать события». Он засмотрелся, как Майлина ловко застилает новую простыню, поправляет одеяло и взбивает подушку. «Хотя, может, я уже к вечеру и сменю свое предварительное решение. Все-таки формы, изгибы тела у нее колдовские, а губки? А во, я, кажется, уже начинаю жалеть о так бездарно проведенной ночи». В офицерской гостиной на вошедшую парочку офицеры, Гульдены и коллеги-целители старались пристально не смотреть, так, только косили взглядами. Зато ворвавшаяся за стол с некоторым опозданием вчерашняя ленивица сегодня смотрелась как живой огонь. Еще и ее копна рыжих волос усиливала впечатление пылающего пламени. Смеялась, ликовала и подпрыгивала на своем стуле, словно на резиновом мече. Задела, посмеялась почти над каждым из присутствующих и наконец дошла до Майлины, словно только сейчас ее заметила. «О, богиня-охотница, ты здесь, а мне сказали, что тебя теперь до обеда не разбудит после бурной ночи. Неужели обманули? Неужели тебе было так хорошо, что даже сон потеряла?» Лицо молодой целительницы расплылось в блаженной улыбке. «Ты знаешь, подруга, мне было настолько хорошо, что боюсь теперь вообще никогда не уснуть». Не разобравшись, врут ли ей или издеваются, Рыжик тут же с хитрым взглядом атаковала чужестранца. «А как вашей светлости нравится в нашем форте? Правда, великолепное обслуживание?» Прежде чем ответить, Светозаров прожевал кусок пирога, запил его и только потом повернулся к ставшей вдруг такой бойкой и говорливой целительнице. «Вижу, что моя вчерашняя операция тебе принесла огромную пользу. Конечно, не мешало бы тебя еще раз осмотреть, но и сейчас видно, что удаление нароста тебя совершенно изменило», после чего намеренно обратился только к Гульденам. «Присмотритесь, коллеги, еще вчера Рыжик имела бледный окрас щек и от оглушающей лени не имела желания ни спорить, ни возражать. А сейчас, да она теперь настоящий огонь, и теперь уже точно соответствует внешности. Да и вчера на стене она действовала совсем иначе. Не правда ли?» Последний вопрос адресовался как маркизу, так и коменданту форта. Оба с восторженным мычанием закивали головами, но ответить первым успел главный врач. «Да она еще в первых стычках вела себя по-геройски, а в решающем сражении так рвалась вперед, поняв, что оглушенных спускать на веревках во двор не придется, что сама лично ухайдакала копьем двух слишком проворных прикормышей. Те уже и на стену почти взобрались, когда наша коллега их проткнула ударами копья. Горжусь». Последнее слово главный врач произносил уже с замедлением и недоумением. Рыжик закрыла лицо руками, а ее плечи сотрясались от рыданий. Это продолжалось с полминуты при полной растерянности всех присутствующих, после чего рыдающая целительница вскочила на ноги и убежала из гостиной. «Не останавливайте», — попросила старшая медсестра, хотя все и так сидели без движения. «Пусть успокоится. Что это с ней?» — вырвался вопрос у самого молодого офицера. «Ее просто ни разу в жизни еще не хвалили», — пояснила женщина уставшим, но умиротворенным, довольным голосом. «Да и раньше она явно страдала, я только теперь это поняла. Бывало, прорвется нечто яркое и буйное в характере, блеснет и опять серость и равнодушие. Тогда будем считать операцию более чем успешной», — подытожил Дин. «Но как состояние двух наших новых коллег?» Здесь уже не удержался от восторга сам магистр Зарнер. «Невероятно! Я перед завтраком осмотрел несчастную девицу, которая полжизни провела калекой. Она уже нормально ходит. Правда, еще боится выпрямиться и шагнуть с размахом, но это со временем исправится в сознании само. Да и выглядит она так, словно на свет родилась заново, подтолкни чуть-чуть, и на радостях в небо улетит». Кстати, Ярок, он обернулся к интенданту форта, тощему высокому мужчине, который тоже опоздал на завтрак, а теперь ускоренно наворачивал свою порцию. «Ты распорядился, чтобы сюда к нам в гостиную добавили еще два места для новых целительниц?» «Ха!» — нервно отозвался тот. «Они уже и завтракать были обязаны с нами, но, видимо, еще стесняются. Вы уж на обед сами в приказном порядке тяните, мне некогда». После чего покосился на чужестранца и добавил поспешно: «Если мы, конечно, успеем вернуться к обеду, я на всякий случай распорядился приготовить в дорогу сухой паек на двое суток. Хватит и на одни сутки», — безапелляционно высказался Светозаров. «Мы сюда должны продукты привезти, а не отсюда вывезти». Маркиз делал вид, что уже давно добровольно сложил с себя груз общего командования, и задумчиво молчал. Но вот комендант все-таки не удержался от ехидства в следующем вопросе: «А какой на завтра состав отряда планируется? Мне ведь надо как-то смены распределить и дежурство. Будет видно по обстоятельствам и результатам нашего сегодняшнего похода в лес». Ну и сразу вопрос о состоянии людей. «Помимо сборщиков лесных даров, или что мы там еще будем грузить в 5 повозок, есть возможность взять 30 лучников для прикрытия». Офицеры переглянулись с маркизом. Но первым слово перехватил Ярок Гундес, интендант форта. «Почему только 5? Набирать, так 10, а то и 15. А столько ездовых и сборщиков наберется? Легко. Все гражданские лица, тут собравшиеся, согласны идти рядом с повозками и на месте интенсивно заниматься сборкой. Тем более, что шишки нам нужны не только для питания, но и для обогрева кухонных очагов». Только сейчас торговцу вспомнились россказни Фиалы, в которых она хвасталась, что остатки шишек горят не хуже угля и лучше иных дров. Да и вообще на эти шишки люди молиться были готовы. Вырастали они и созревали целых 3 года. Но что самое интересное, что, какой бы ветер или ураган по лесу ни проносился, шишки от веток не отрывались, а падали только и исключительно в конце ночи, перед самым рассветом. Именно тогда даже хищники старались или сидеть в укрытии, или выходить на открытые пространства. Этакий дар леса, весом до 10 килограммов и падающий с высоты 40 метров, мог проломить голову не только человеку, а посему сразу стала понятна жадноватая запасливость Ярока Гундиса, ему ведь приходилось обеспечивать кухни топливом. Теперь лишь от самого графа и зависело, сколько людей он в общей сложности может прикрыть своими магическими умениями. Пойдут-то все желающие, но вот не пришлось бы их потом обратно вместо шишек везти в повозках. Хорошо, запрягайте 15 повозок. От этих слов лицо Ярока расплылось в довольной улыбке, и он выскочил из офицерской гостиной. Вскоре со двора послышались его громкие распоряжения. «А что с лучниками?» – заволновался комендант. «Неужели хватит 30? Тем более, что это не открытое поле, а лес. Там одновременно за всеми единым взглядом не уследишь. Я буду двигаться впереди, выискивать затаившихся тварей, если там таковые будут, и уничтожать. Судя по вашим рассказам, остальные монстры, когда их начинают массово уничтожать в дневное время, просто разбегаются. Да, но, вот и отлично. Лучники нужны в основном для добивания хищников, чтобы я чрезмерно не тратил на этих визгливых тварей энергию своего оружия. Остальной состав определяйте сами». Словно невзначай, Дмитрий придвинул к себе миску с каким-то салатом мясного толка, к которому никто не притрагивался, и тоже не удержался от иронии. «Вы ведь тут лучше знаете, как командовать. Выступаем через полчаса. Ко мне еще будут вопросы?» «Может, вопросы и были, но маркиз Зарнер так строго посмотрел, что на коллег, что на офицеров во главе с комендантом, что те только покачали головами и поспешили на выход. Кажется, между ними уже до завтрака было распределено, кто может прогуляться в лес, а кто вынужден оставаться в обороне форта. Через минуту за столом рядом с торговцем остались только маркиз и сидящая с полностью независимым видом Майлина. Причем на явные ужимки и грозные взгляды магистра, отсылающие и ее вон из помещения, она с гордым и независимым видом не реагировала. Мол, если хочешь говорить наедине, выходи сам и зови за собой кого хочешь, а я тут особо приближенная и нахожусь при нашем госте как его правая рука или доверенная телохранительница. Вслух попенять непонятливой молодой коллеге Эрик не решился, но разговор все-таки начал. При этом он старался не смотреть на собеседника, который довольно успешно уже расправлялся с миской особо калорийного, как он осознал, салата. «Дин, у меня тут возникли трудности в определении твоего происхождения. С одной стороны, мы в любом случае тебе страшно признательны за такую неоценимую помощь в обороне форта. Да брось, Эрик, какие могут быть счеты, если ты мне жизнь спас? Все нормально, и не надо терять время на расшаркивание. Согласен, но с другой стороны, я просто с ума сойду, если не узнаю, откуда ты. Да и остальные все не могут заснуть, мучимые тем же вопросом. Тебе наверняка понятны наши терзания, верно? Ведь если существуют еще такие же люди, как ты, то наш мир будет спасен. Увы, пока о таких людях, как я, мне самому ничего не известно. В общем-то, одна миска была доедена, и Светозаровым с довольным хмыканьем была встречена вторая, которую Майлина подала с дальнего края стола. Но перед тем, как вонзить в еду вилку, он озадачился. «Этот салат почему никто не ел? Приготовлено специально для тебя по особым рецептам усиленного питания», — обрадовал маркиз. «Хватает для дневной нормы на 6 человек. А во, кажется, и 15 повозок не окупит моего содержания». Но вилку таки вонзил в скопление какого-то мяса. «Но в любом случае я обещаю, что ваш мир будет очищен от этих мерзких магических тварей и люди заживут спокойной жизнью. Вскоре я закину сюда рыцарей-добровольцев, на которых магия не действует вообще. Вот они и займутся вашим спасением. То есть ты не отрицаешь, что прибыл из другого мира? Если этот факт никого не пугает и не вызовет всплеска предрассудков, то да, не отрицаю. Еще вопросы?» Эрик Зарнер выглядел весьма довольным. «Нет, доедай спокойно, пойду и я приготовлюсь к прогулке, если ты не против». «Шутишь? Я ведь уже говорил, что здесь только как гость и никем командовать не собираюсь». «Шучу, конечно». Маркиз оглянулся уже в дверях. «Но твои советы всем нравятся больше, чем приказы коменданта». Уже совершенно не стесняясь оставшейся рядом целительницы, ненасытный чужестранец доел все, что было на столе, после чего в первый раз на ее памяти вздохнул с необычайной тяжестью. «Уф, что-то я переел, как жаль, я уже собралась бежать за фиалой». «Да, хм, может и в самом деле сбегай». «Ладно, ладно, не смотри на меня так, это я уже так шучу. Многие философы утверждают, что смех помогает быстрее переваривать пищу. Ты никак тоже собираешься с нами в лес, несомненно. Тем более, что ты мною командовать не можешь. Девушка посмотрела на него строго и оценивающе. Или хочешь отказаться от прикрытия твоей персоны самым метким стрелком? Да, ты мне просто не оставляешь свободы выбора, ответил торговец несколько отстраненно. А сам тем временем, так и не вставая со стула, старался быстро совершить два нужных дела. Очередная ревизия здоровья не выявила и малейших отклонений от нормы в здоровом и молодом теле. А вот осторожное подглядывание в межмирское пространство и огорчило, и обрадовало. Первое, о том, чтобы соваться на тропы между мирами, пока нечего было думать. А второе, кажется, ураган и торнадо хоть и медленно, но успокаивались. Так что если не день-два, то неделя вторая, и можно будет легко вернуться домой. А потом в этот мир Мирланды надлежащую помощь доставить из рыцарского мира Генвейл. А чтобы не засиживаться и не мучиться сомнением, вперед, на бой с тварями. Или на решение продовольственной программы на отдельно взятом участке фронта. Или на обеспечение системами защиты воинов все того же вверенного ему временно участка. Если погрязнешь в скуке, завалит с головой разные болезни и печали. Так что вскоре граф Дин возглавлял заметную колонну всадников и караван из 15 внушительных повозок, крытых прочной тканью на высоких дугах. Пешие сборщики бодро вышагивали рядом с гужевым транспортом. Хотя у каждого из них имелись как минимум нож и меч, большинство несли с собой еще и лук со стрелами. Прикрытие магистра чужестранца, хорошо, но и личное оружие в лесу никогда не помешает. Из гульденов в этот поход отправились только маркиз Зарнер и его молодая коллега Майлина. Из офицеров, только Ярод Гундес. Видимо, интендант мечтал собственными руками создать значительный запас так дефицитного для него топлива, чеснока, целебных травок. Помимо них и 30 лучников форта в середине колонны горцевали на коне барон Данью и 5 охотников-истребителей. Понятно, что такая ударная сила придавала уверенности гражданскому люду. Уже на втором километре петляющей между холмами дороги Светозаров попросил, выдвигаюсь вперед метров на 100, максимум 120, стараемся выдержать эту дистанцию между нами. Зачем? Удивился Эрик. Попытаюсь хоть одну тварь привлечь на себя, надо еще раз проверить действенность своего оружия, но если нападут на нас с тыла, трубите вражок, я в любом случае успею вернуться. Заметив, как целительница тоже собралась пустить коня вскачь, строго сказал специально для нее, еду один. Кажется, в его глазах настолько ясно прочиталось очередное действие, что Майлина смутилась и дисциплинированно осталась в голове колонны. Она поняла, что в случае неисполнения приказа граф просто ее оглушит из своего парализующего оружия и ее с позором повезут в повозке. Да и верно, раз обстановка боевая, то командовать должен кто-то один. Если уж маркиз, один из сильнейших магистров королевства, выполняет распоряжение чужестранца, то и начинающему гульдену не с руки показывать свой гонор. Уехав вперед, Светозаров первым делом испытал непонятный ему то ли прибор, то ли оружие. Обезопасил на всякий случай вначале себя по максимуму, и только потом нажал на край кнопку. Устройство, направленное на лес километрах в 6, тихо загудело, но ничего вначале видимого не произошло. Тогда торговец стал варьировать свое восприятие, раз за разом нажимая на явный пускатель устройства, и один раз таки уловил краем зрения некий узкий луч, уносящийся вдаль. Ага, восторжествовало сознание, значит, все-таки не только гудит, а и в остальном исправно. Вопрос только в том, что это за луч такой и для чего служит. Надо бы для испытания на какую-нибудь тварь направить, а вось у нее зубки-то и выпадут вместе с рогами. Затем перешел к осмотру окружающих холмов, для чего вогнал свое тело в медитацию и попытался просканировать окружающее его пространство на наличие теплокровных существ. Дело весьма сложное и изощренное, но ведь недаром ректор Брайс столько времени пытался вдолбить это умение в голову. Сейчас оно сработало неожиданно быстро, причем настолько ярко и сильно, что оставалось лишь самому поражаться. Ну вот, еще добавка к новым умениям и силе. Дружище Титил будет поражен моими талантами. А если еще разок с такого же дерева упаду, то придется не ему мне, а мне верховному целителю уроки давать. 3 раза ха-ха. О, а вот и живность. Как говорится, на ловца бежит овца. Ха, может и не овца, но зато отлично в рифму получается. С левой стороны, пока еще невидимые за холмом, передвигались 2 какие-то крупные твари и 2-3 поменьше. Кажется, до них донесся запах, и они, слетевши с дневной лёжки, сорвались в атаку. Нет, чтобы, глупым, взобраться на холм, увидеть огромную толпу людей, которая им явно не по зубам, да убраться во свояси. Хоть и магические твари, а ума у них нет и быть не может. Тем более они не могли знать, что у дороги справа, в распадке, затаилась в засаде еще одна тварь. Видимо, ей попадались на дороге одинокие путники раньше, вот и понравилась этакая лежачая охота. Лежишь себе, силы не тратишь, а жертва сама к твоему рту приближается. Увы, нынче этой твари уже не полакомится человечиной или кониной. Вышел ее срок. На всякий случай испытывать сундук торговец не стал, а сменил его на проверенный, пусть и не настолько уж смертоносный парализатор. Первыми сходу, только оказавшись в пределах прямой видимости, атаковали монстры слева, две строкоцы и 31 прикормыш. Их стрек отрезал по ушам, заставлял человека кривиться, а коня фыркать, но больше ничего не произошло. Всадник так и двигался по дороге, зато возмутилась такой наглой попыткой отобрать у нее долгожданную добычу, лежащая в выемке старья. Она лихо вскочила на ноги и выдвинулась на дороге прямо в лоб. Впереди нее громадными скачками подскакивали уродливые рапаны, и Дмитрий понял, почему такое вкусное мясо этих зубастых лягушек люди едят так неохотно. Слишком уж противные на вид существа, особенно при дневном свете. Всего лишь 4 нажатия на курок парализатора, и почти все хищники упали, несколько раз дернулись в конвульсиях и затихли. Только один рапан, проявив недюжинную сообразительность и мощный инстинкт выживания, резко развернулся прямо в прыжке и с утроенной прытью умчался за ближайший холм. Добивать это создание не было ни малейшего смысла. И так придется идущей сзади колонне расчищать дорогу от тел. Кстати, движущиеся сзади воины прекрасно знали, что вскоре твари могут опять прийти в себя и встать на ноги. Поэтому, прежде чем оттащить туши в стороны, безжалостно добивали хищников, втыкая мечи в самые уязвимые места. Остальные 6 километров до леса преодолели менее чем за час, и вот там, так и движущийся в выдвинутом авангарде, торговец оказался несколько озадачен, потому что первым увидел сразу 3 зерпа и почти 5 десятков самых разнообразных прикормышей. Похоже, эти твари то ли не успели на ночное сражение, то ли благоразумно не приняли в нем участие и отступили к лесу, но, судя по их расположению, они все не просто отлеживались или спали, а еще и сидели в засаде. Потому что практически все полукругом оцепили горловину дороги, готовясь напасть на людей, движущихся в любом направлении. Вот только вся заковыка заключалась в том, что все твари не просто отдыхали, а спали. Причем так крепко, что не реагировали на всадника, когда тот приблизился к одному из монстров на 5 метров. Парализатор на такое расстояние достать не мог при всем желании, уж его свойства граф Дин знал прекрасно. Но тогда с какой стати чудовища вывернулись животами кверху и чуть не похрапывают от глубокого сна, нежели хворь какая с ними случилась, аль переели чего, хотя воспоминания о пище, которую предпочитают местные твари, сразу направили конкретные действия в конкретное русло. Дмитрий достал пистолет и прицельно выстрелил прямо в глаз зерпры. Громадная гусеница питон вздрогнула всем телом, после чего затихающий хрип возвестил о полном умерщвлении твари. Значит, все-таки спала. Иного вывода и не получалось. А остальные даже лапками или усиками не шевельнут. Хм. Однако, если это не солнышко их так разморило, то только одно в голову приходит. Скорее всего, так подействовал луч, исходящий из сундука. Причем я ведь даже прицельно не направлял его на опушку. Рассеянный луч, и на таком гигантском расстоянии, если это правда, то я могу смело выбросить и свой парализатор, и свои пистолеты. Шутка. Так, а кто у нас тут еще в лесочке зашхерился один, и опять замер в медитации? Тем временем с тылов подтянулись и лучники авангарда, посматривая на спящих тварей с немым недоумением, страхом и восторгом одновременно. Они никак не могли сообразить, что такого с ними сотворил чужестранец, потому как предыдущие параличи заставляли хищников падать и укладываться совершенно в иные позы. Первым подъехал Эрик, заставивший Майлину остаться чуть сзади. Постоял и обратил на себя внимание легким покашливанием. «Да-да, я уже закончил», — вышел из транса граф. «Практически ничего опасного в округе не наблюдается. Слева метрах в 500 одна тварь тоже не опасная, справа, в километре, еще 2. Ну те вроде как и в самом деле спят. Еще 3, впереди в едином логове, Далековато, но почти рядом с дорогой, так что смотаться придется. А пока пусть ребята добивают этих, только осторожно и с оглядкой. С такой приятной работой мечники справились быстро, а потом также деловито взялись за уборку лесных плантаций. Конечно, под плотным присмотром оставшихся воинов и магистра. Сам же торговец, захватив с собой только пятерку лучников и Майлину, рысью объехал места с остальными тварями. Слева просто добили, заодно глянув, что дальше, еще левее, в лесу делается, а справа, на этот раз уже зрительно и в упор, был опробован так отлично показавший себя сундучок. Воздействие этого оружия поражало. Короткое гудение и мотание прибора как поливочным шлангом. И все воины, деловито вытащив мечи, начинают добивать неопасных уже для человека тварей. То же самое произошло и возле логова сразу трех рогатых таранов. Что их прикормыши уничтожили и быстро, и с пользой. Потому что от рогатых жираф еще и лучшие, самые нежные куски мяса отрубили. Да и то после категорического приказа интенданта. Кажется, недавний скудный пайк, который приходилось выдавать сослуживцам, превратил его в жадного и запасливого хомяка до конца жизни. И эта фобия грозилась испортить жизнь окружающим. Часа через четыре караван двинулся обратно к форту на таких переполненных и перегруженных телегах, что идущие рядом сборщики при каждом очередном скрипе колес норовили отскочить в сторону. Побаивались, что при поломке колеса или оси их завалит насмерть. Кто хотел, ел прямо на ходу уже на пути домой, ибо обеденного перерыва при такой авральной работе не существовало. Зато запаслись практически всем возможным, от шишек и мяса до трав, чеснока и многочисленных корешков для приправы. А торговец успевал и за обстановкой следить, и с маркизом оговаривать завтрашний поход в горный массив Кальпири. С новым оружием, происхождение которого он так пока и не вспомнил, ему были не страшны все твари этого мира. Глава 19. Откомандированные детективы. Факт ограбления казны и в самом деле выглядел более чем печально. Особенно печально для императора, а то и для всей его семьи. Ведь если народ сгоряча не разберется в невиновности правителя, то неизвестные болезни, насланные планетой, и всю династию могут выкосить. Бывали прецеденты в многовековой истории, бывали. Да и сам способ кражи, а вернее отсутствие следов и улик, мог свести с ума любого следователя. Ни один замок не тронут, ни одна дверь не повреждена, ни одна стена, пол или потолок не проломлены, и бодрствующая стража на местах. Все цело, все нерушимо и все не тронуто, кроме национального достояния империи. А уж там было что брать. Помимо текущей казны, так сказать употребляемой в рамках годового бюджета, в отдельных громадных помещениях хранились сундуки с драгоценностями, редчайшие реликвии истории, уникальные природные и магические артефакты, бесценные произведения искусства, которые только и выставлялись на обозрение избранной публики по большим праздникам. О ювелирных изделиях, хранящихся вместе с казной, их красоте и невероятной цене ходили легенды и передавались небылицы. А про некоторые алтари, троны, шкатулки и короны прошлых тысячелетий вообще знали в империи несколько человек. И вот все это в единочасье пропало. До последнего золотого, до последнего серебряного колечка, до сделанных из платины мер длины и весов. Все, что нажито и собрано непосильным трудом предыдущих императоров и всего народа Рилли. Да что там говорить, даже личные короны императорской семьи, которые они надевали при официальных церемониях и которые хранились в текущем предбаннике, неизвестные злоумышленники похитили. Теперь мне даже на люди нельзя показаться, горевал Тилиан Пятый. Хожу в повседневном, рабочем заменителе из легкого картона с позолотой. Причем обнаружили кражу ранним утром, как раз перед отъездом на север, куда глава государства отправлялся на открытие новой ветки железной дороги. Вполне естественно, что казначей отправился в текущий предбанник, где намеревался взять, а потом и выдать секретарю императорской фамилии изрядную долю наличности. Хоть и первое лицо государства путешествует с почти деловым визитом, но и у него всегда имеются личные расходы. То покупки, то выполнение капризов принцессы или младших сыновей, за которые всегда порядочный человек платит наличностью. Вон казначей и обнаружил, что предбанник пуст. Вначале заорал, потом перешел на охрипший визг, созывая стражу и офицеров всех уровней. Потому как вначале предположил, что обокрали только помещение с текущими расходными капиталами. Но, уже собравшись бежать на личный доклад императору, на всякий случай вскрыл двери и в основные хранилища. Вот там его, маломощного, и прихватил сердечный приступ. Еле придворные Арчивилла успели спасти беднягу от смерти. Впрочем, как и еще двоих человек из многочисленной и давно проверенной стражи, настолько честнейшие и преданные империи люди распереживались. Естественно, что и самого императора чуть Кондратий на тот свет не уволок. Благо, что с первой минуты стал крепиться и направлять энергию печали в иное русло. Приказал держать все в тайне и начать немедленное следствие. Потому что сразу понял, это дело рук непростых воришек. Здесь либо неведомые маги могли так постараться, либо никто иной, как торговцы. Ну а кто еще мог уволочь все, да еще со всеми стеллажами? Нервно восклицал он в конце своего рассказа. Ты представляешь, даже дешевые, потрескавшиеся деревянные подставки под сундуки забрали. Все, даже пыли не оставили. Это и в самом деле выглядело более чем показательно. После обдумывания таких подробностей верховному целителю пришлось признаться. Ты знаешь, даже при всей своей личной фантазии, имея у себя в соратниках дюжину таких же затейников, как я, у меня бы не получилась подобная кража. Даже больше тебе скажу, и у нескольких торговцев тоже. Потому что, по рассказам Баюнга Шуэслава, остальные их коллеги во все времена только и могли похвастаться переносом тяжести из мира в мир вдвое больше собственного веса. И это самые сильные и прокачанные особи. А вынести всю сокровищницу ХМ, такое под силу только его сиятельству Дину Свирепому. Ну, он предостерегающе поднял указательный палец, или того самого нашего нового врага, о котором я тебе рассказал. Есть подозрение, что он по силе не слабей, если не многократно сильнее нашего Дмитрия.